Сердце охотника. Часть 9. Финал. Джейми замер и резко обернулся, чувствуя, как заколотилось сердце и кровь прилила к голове. «Ты не можешь меня любить». «Да, я сказала, что ненавижу тебя. Я пыталась, но, наверное, я всегда буду любить тебя, несмотря ни на что. И я желаю вам с Лорой счастья», — прибавила она, снова поворачиваясь к сестре. Джейми вышел из комнаты, не чуя под собой ног. Она по-прежнему любит его. Ее придется убить. У него нет выбора. Но сначала надо разобраться с отцом. Юноша сбежал вниз по ступенькам и вошел в кабинет Гуда. Тот сидел в кресле у огня и, попыхивая трубкой, читал газету. «Видимо, теперь ты будешь жить у нас», — сказал он равнодушно, едва поднимая глаза от газеты. «Да, сэр, похоже, что так», — ответил Джейми, тяжело дыша, и подошел к окну. «Вы не возражаете, если я раздвину занавески?» «Чувствую себя как дома», — Люсьен добродушно помахал рукой. Джейми отодвинул занавеску и, глядя в черную ночь, стал ждать. Ветер крепчал, и деревья с шелестом раскачивали длинными ветвями. Сквозь темные тучи просочилось слабое лунное сияние, а он все ждал. «Папа?» Джейми вздрогнул. В дверях стояла Аманда. «Папа, можно я пойду прогуляться? Теперь, когда волка больше нет, это совершенно безопасно». Люсьен указал на ружье, висящее над камином. «Заряди его и захвати с собой на всякий случай». Аманда неторопливо вошла в комнату. «Скорее!» — мысленно торопил ее Джейми. «Ну, скорее же! Луна почти взошла. Осталось всего несколько минут до полнолуния. Она не должна увидеть меня в обличии волка». Девушка сняла ружье со стены и подошла к столу. Стала открывать рог с порохом. Все рассыпало. «Давай я тебе помогу», — бросился к ней Джейми. Он схватил рог. «Не пересыпь, Джейми», — заметил Люсьен, — «а то ствол разорвет». Джейми дрожащими руками зарядил ружье. «Вот», — сказал он, протягивая его, наконец, Аманде. «Спасибо», — она бросила на него нежный взгляд. «Лора заснула, и я подумала, что могу спокойно уйти». «Да, конечно. Иди скорее и возвращайся поскорее. И так уже довольно поздно. Ты не хочешь пойти со мной?» «Нет». Глаза ее обиженно распахнулись. Джейми глубоко вздохнул, пытаясь успокоиться. «Мне нужно поговорить с твоим отцом». Девушка чмокнула отца в щеку. «Спокойной ночи, папа. Не дожидайся меня». Гуд что-то буркнул и уткнулся в газету. Аманда вышла из комнаты, а Джейми снова вернулся к окну. Ему не обязательно было видеть луну, чтобы стать волком, но он предпочитал знать, в какой момент начнется превращение. И вот серебряный диск окончательно утвердился на небе, разливая вокруг себя бледное сияние. Джейми ощутил знакомое покалывание в конечностях, услышал собственное тяжелое дыхание. А потом пришла боль, острая и мучительная, как удар ножа в сердце. Он упал на колени. «Что с тобой? Ты что, тоже болен?» – тревожно спросил Гуд, вскакивая с кресла. «Наблюдай за мной, Люсьен Гуд», – с ненавистью ответил ему юноша. «Смотри, чего мне стоило твое предательство». «О чем ты?» – Джейми тихо зарычал и оскалил зубы. Он знал, что взгляд его сейчас кажется диким и безумным. Он чувствовал это. «Что с тобой? Что происходит?» – допытывался Гуд, осторожно пятясь назад. Джейми чуял его страх. Чуял, как пот выступает у Гуда на коже. «Скоро, уже скоро он попробует на вкус кровь Люсьена Гуда». Джейми закрыл глаза, полностью отдаваясь превращению. И вот, наконец, он открыл их и снова посмотрел на Гуда. Посмотрел глазами волка. Тот прижимался к стене, укрывшись за письменным столом. Глаза его от ужаса вылезли из орбит, трубка выпала из рук. «Древняя женщина», — бормотал он. «Она рассказывала нам всякие сказки и легенды. Кто бы мог подумать, что она говорила правду? Ни за что бы не поверил в эту чушь, если бы не увидел все собственными глазами». Он растерянно огляделся. Ищи оружие, Люсьен Гуд. Защищайся. Продли свою смерть. Волк зарычал. Запах ударил ему в ноздри. Отлагательный и сладостный в одно и то же время запах страха. В желудке заурчало, пасть наполнилась слюной. Люсьен кинулся к камину, схватил кочергу и выставил перед собой. «Я должен был догадаться. Ты же говорил, что был похищен Шауни. Но теперь я начинаю понимать. Ты и есть тот самый волк, который убивал мой скот. Ты меня обманул». Люсьен сжимал кочергу. Глаза его вспыхнули ненавистью. «Жаль, что ты не погиб вместе со своими родителями. Но ничего, ты погибнешь сейчас». Он кинулся на Джемми. Конец кочерги задел морду волка. Джемми облизнулся и почувствовал собственную кровь. Он прижался к полу. Люсьен стоял у окна, размахивая кочергой. Их глаза встретились. Глаза заклятых врагов. Джемми щелкнул зубами и низко зарычал. Пригнулся к полу, напряг все свои мускулы. И вдруг в мощном прыжке оторвался от пола. На мгновение он завис в воздухе, глядя на бледное горло Люсьена Гуда. И в тот же миг Гуд метнул кочергу. Она летела, смертоносная, как копье, прямо в сердце Джемми. Джемми перевернулся в воздухе, и кочерга пролетела мимо, лишь слегка зацепив бок. Передние лапы волка ударили Люсьена в грудь. Тот зашатался и с грохотом и звоном вывалился через окно, неся волка на себе. Он тяжело упал спиной на землю. Волк, не слезая с его груди, медленно приблизил свою морду к лицу Гуда и обнажил острые белые клыки. «Нет!» — Люсьен изо всех сил лупил Джемми по груди. Но тот почти не чувствовал ударов. Наконец Гуд перестал сопротивляться. Он смотрел на Джемми с ужасом. Он догадывался, что будет дальше. «Я знаю!» — прохрипел он. «Ты во всем винишь меня, но смерть твоей матери — просто несчастный случай. А потом... потом у нас не было выхода. Нам пришлось оставить вас с отцом. Мы видели Шауни, знали, что они бродят где-то поблизости. Мы не могли ждать, пока вы почините свой фургон. Это ставило под угрозу всех». Так он знал, что приговаривает Файеров к смерти. Но так теперь приговорен он сам. Волк зарычал и вонзил клыки в горло Гуда. Тот пронзительно закричал, а потом внезапно замолк, поперхнувшись собственной кровью. Тело его дернулось несколько раз, прежде чем затихнуть навсегда. Волк посмотрел в остекленевшие глаза Гуда, а потом запрокинул голову и завыл. Громко и тоскливо. Но у него осталось мало времени. Джемми торопливо оглянулся. Если Аманда слышала звон стекла и крики отца, она наверняка кинется ему на помощь. А ведь достаточно одного взгляда, чтобы решить судьбу Джемми. Треснула ветка. Волк вскинул голову. Неужели Аманда где-то рядом? Он должен скрыться. Спрятаться от ее влюбленных глаз. Джемми медленно попятился. Нужно вернуться в комнату Лоры. Там он будет в безопасности, можно остаться там до утра. Затем настанет очередь Аманды. Он бросил последний взгляд на тело Гуда, распростертое в луже собственной крови, и запрыгнул через окно обратно в кабинет. Медленно, осторожно он вышел из комнаты и поднялся по ступеням. В коридоре было темно. Он замер и прислушался. В доме стояла мертвая тишина. Слышалось пение сверчков на улице и уханье совы где-то вдали. Но в доме ничего. Нехорошая тишина. Будто кто-то или что-то поджидает его. «Тебе все это мерещится», — сказал он себе. «Аманда гуляет. Лора спит. Люсьен Гуд мертв». Из комнаты Лоры лился слабый свет. Он приблизился и глубоко вдохнул. На шерсти еще оставался запах крови. А так пахло Лорой, лавандой и страхом. Неужели она слышала крики отца и сейчас прячется там, в глубине комнаты, дрожа от ужаса? Неужели придется убить и Лору? Он подкрался к приоткрытой двери, толкнул ее носом. Ржавые петли тихо скрипнули. Волк замер, выжидая. Ничего, ни звука. Он заглянул внутрь. Горящая свеча отбрасывала пляшущие тени на стены и предметы. С постели свешивалась Лорина рука. «Твой отец мертв, Лора. Ты унаследуешь все его земли и отдашь их мне. Я стану владельцем богатой фермы. Именно об этом мечтал когда-то мой отец». Джейми скользнул в комнату и подошел к кровати. Он не хотел будить Лору, только посмотреть на нее. Волк встал на задние лапы, оперевшись передними о постель, и заглянул ей в лицо. Оно показалось ему каким-то бледно-белоснежным. Мягкие губы слегка приоткрыты, подернуты странной синевой. Он вскочил на постель. Девушка не шевельнулась. Он коснулся носом ее щеки. Холодная, совершенно ледяная. Ее сердце не билось. Как я не понял этого сразу? Волк низко зарычал. «Лора не унаследует ничего. Она ничего не даст мне. Она тоже мертва. Интересно, когда она умерла? Была ли она и вправду так сильно больна или все-таки прикидывалась?» Он носом повернул ее голову так, чтобы видеть горло. Белое, чистое, никаких следов насилия. Джейми настороженно огляделся. Ни звука. Он обнюхал Лору. Губы пахли чем-то горьким. Он спрыгнул с кровати. На полу валялся разбитый вдребезги стакан. Молоко растеклось белой лужицей. Волк понюхал молоко. Оно пахло той же горечью. Лору кто-то отравил. «Аманда!» — вспыхнул у него в мозгу. «Она отравила свою сестру. Но за что? За то, что я женился на ней? Может быть, она хочет убить и меня? Осторожно, она не должна меня увидеть». Он выглянул из комнаты. Коридор тонул во мгле. Тишина. Где она прячется? И тут в тишине раздался отчаянный крик. Аманда нашла отца. Надо бежать в лес, а утром на рассвете можно будет вернуться в человеческом обличии и разобраться с ней. Он выбрался из комнаты и, крадучись, спустился по лестнице. Входная дверь была заперта. Ему ее не открыть. Через окно кабинета он тоже не выйдет, Аманда увидит. Волк направился к кухне. Он выбьет там окно. Подумаешь, несколько порезов. Разве они сравнятся со смертью? Или с судьбой пострашнее смерти? Задняя дверь была открыта. Наверное, Аманда забыла ее запереть, уходя на прогулку. С минуты на минуту она кинется за помощью. Надо уходить, пока еще не начали искать. Он пробежал кухню, проскочил через заднюю дверь и с размаху ударился грудью о железные прутья. Волк зацепился лапой за какую-то веревку, потянул, и тут же раздался скрежет металла. Дверь клетки захлопнулась за ним. Джейми завертелся на месте. Сверху, снизу, со всех сторон его окружала узкая клетка, в которой он с трудом мог сделать несколько шагов. Пойман. Заперт в клетке, как животное. Спасения нет. «Джейми!» — раздался голос Аманды. Он услышал ее шаги. Вот она прошла через холл, через кухню. Джейми попятился. Он сжался в комок, вдавился всем телом в железные прутья, не дыша, не двигаясь. Шаги все приближались. Слабый огонек осветил заднюю дверь. Он поднял голову. Напротив стояла Аманда и, не шевелясь, смотрела на него. Страшная боль пронзила все его тело, его грудь, его сердце. Он упал на пол, содрогаясь. «Нет, этого не может быть. Она даже не дотронулась до меня. Но она убивает меня своим взглядом». Но он не умер. Боль достигла своей высшей точки и спала. Волк завыл. Он начал кататься по клетке, ударяясь телом о железные прутья, ощущая, как кровь пульсирует в жилах. Аманда подошла и присела около клетки. «Джейми, я люблю тебя. Я пыталась возненавидеть тебя, но у меня ничего не вышло. Я любила тебя так долго и по-настоящему». Джейми почувствовал, как тело успокаивается, принимая обычные привычные очертания, очертания волка. Тяжело дыша, он смотрел на Аманду. «Не сердись на меня», — прошептала она. «Я всегда любила тебя и хотела, чтобы ты был моим». Я знаю, что ты не любишь меня, но это ничего. Со временем ты привыкнешь и полюбишь, потому что я буду ухаживать за тобой». Он зарычал. «Я сразу поняла, что ты волк», — сообщила она. «Тебя выдал клык на шее. Он был в точности такой, как клык из той легенды, а я всегда в нее верила». Он оскалил зубы. «Не беспокойся насчет папиного тела. Я сделаю все, что надо. Я понимаю, почему ты убил его. Он обидел тебя и твою семью, но больше тебя уже никто не обидит. Никогда». Аманда вздохнула. «Ты, наверное, сердишься из-за Лоры. Я тебе все расскажу. Я начала потихоньку давать ей яд с того дня, как ты у нас появился. Каждый вечер после ужина. В тот самый первый вечер ты от нее глаз не мог отвести. И я приревновала». Он громко зарычал. «Конечно, это неправильно, но ее так легко было отравить. Она вечно притворялась больной, чтобы ничего не делать. И поэтому, когда ей действительно стало плохо, никто не поверил. Девушка придвинулась к клетке. Я была так счастлива, когда ты сделал вид, что хочешь на мне жениться. Но когда ты выбрал Лору, я чуть не умерла от горя. Ее надо было убить еще тогда, на водопаде», — осознал Джейми. «Но теперь уже поздно. У него больше не будет такой возможности никогда». Он поднял глаза к ее горлу. На шее билась тоненькая голубая жилка. Только ему никогда не дотянуться до этого горла. Аманда в полной безопасности. «Мне очень жаль, что ты не любишь меня», — сказала она тихо. «Мне жаль, что пришлось превратить тебя в волка. Я представляла нашу с тобой местную жизнь совсем иначе. Но теперь уже ничего не попишешь, сделанного не воротишь». Джимми содрогнулся. «Именно так сказала ему когда-то древняя женщина. Сделанного не воротишь». Он припомнил другие слова, сказанные ему старухой. Только настоящая любовь способна превратить его в волка. Но как может Аманда любить по-настоящему, если он не отвечает ей взаимностью? «Я понимаю, ты на меня сейчас сердишься», — указала Аманда, поднимаясь и направляясь к двери. «Но я ведь говорила, что когда-нибудь ты будешь моим». Она вошла в кухню и потянула за собой дверь. «И вот теперь ты мой. Навсегда. Навсегда». От этих слов кровь заледенела в моих жилах. Аманда закрыла за собой дверь. Я заходил по клетке. Взад-вперед, взад-вперед. Пленник без надежды на спасение. Запертый в теле волка. Навсегда.